Портрет пророка. Иезекииль. Каждый пророк несет послание для определенной эпохи. И момент Иезекииля пришелся на разгар вавилонского пленения в 598 году до нашей эры, когда он находился среди подавленных, потерявших надежду, апатичных людей, цеплявшихся за каждую новость об Иерусалиме в надежде, что скоро они вернутся домой. После многих лет подготовки к тому, чтобы стать священнослужителем, Иезекииль внезапно призывается Яхве. Это становится громким событием, одним из самых драматичных призывов к пророчествованию в Библии, увековеченным такими художниками, как Рафаэль, Уильям Блейк и Марк Шагал. Но завершается все тем, что огорченный и ошарашенный Иезекииль в течение 7 дней сидит в молчаливом изумлении. Будучи священником в изгнании, Иезекииль, по крайней мере, может надеяться на благодарность людей за свою службу. Но вместо этого пророк осуждает и грозит им карой, на что люди отвечают ему ненавистью, насмешками, а иногда и насилием. Почти сразу Иезекииль узнает, что Израиль не станет прислушиваться к нему, как не прислушивается он к Яхве. Его нерешительность в принятии своего призвания — один из признаков пророка. Первые видения, посетившие Иезекииля, странное поведение и контекст травмы порождают вопросы о его психологической стабильности. Фрейдистское прочтение Иезекииля Дэвидом Гальпериным вызывает серьезные споры, учитывая нашу неспособность получить доступ к внутреннему миру пророка или далекому прошлому. Но недавние работы Кристофера Смита и других авторов рассматривают его через призму травмы и посттравматического стрессового расстройства. Какими бы ни были сомнения в его психической устойчивости, Иезекииль ведом Святым Духом. Во всех отношениях Иезекииль раздвигает границы, установленные предшествовавшими ему пророками, от широты знаний истории, мифологии, литературных форм и жреческих законов до культурных границ приемлемого. До падения Иерусалима пророчество не приносило особого утешения, а вместо этого разоблачало идолов народа, бросало им в лицо обвинения в грехе и обнажало их внутреннюю тьму, провоцируя шок и ужас с помощью новых разрушительных форм пророчествования, будь то символические действия, аллегории или предсказания. Таким образом, Иезекииль представляет собой наиболее близкий аналог для изучения пророческого голоса в экстремальных, эксцессивных, но в то же время теологических фильмах Ларса фон Триера. Включение Иезекииля в еврейский канон вызвало споры не из-за его ценности, которая всегда была велика, но по трем причинам. Откровенно сексуальный язык, запрет на чтение опасной вступительной главы на публике, сопровождаемой поучительной историей о ребенке, который, прочитав ее, осознал, что такое на самом деле янтарь, и был поглощен тут же вспыхнувшим пламенем. И, наконец, отклонение от предписаний Торы в главах с 40 по 48. Однако великая сила книги и тайна ее святости придают ей более высокий статус, чем самой Торе. Ее противоречивость является сигналом, что текст содержит более глубокие смыслы, которые лучше оставить ученым людям, так как авторитарные раввины понимают наличие в нем избытка смыслов, выходящих за пределы нашего понимания. Это согласуется с целенаправленным и пневматологически оправданным включением в библейский текст размытости и шероховатостей, как было указано Куашем ранее, потому как язык эксцесса подходит для выражения деяний Святого Духа. Если Бог действительно ищет нас сквозь историю посредством обетованного Духа, чтобы мы были обретены и поражены вновь и вновь, как пишет Куаш, то эта пророческая, могущественная, таинственная священная книга, рожденная Духом через Иезекииля, заслуживает внимания сама по себе. Твердо следуя пророческой традиции, она помогает нам не только понять их роль и миссию тогда и сейчас, но и увидеть свежим взглядом абсолютную центральную роль Бога и его самопроявления. Хотя текст книги сложен и содержит свидетельство того, что позднее он был приукрашен представителями жреческой традиции, Моше Гринберг выступает за целостную интерпретацию Иезекииля, охватывающую исторический, традиционно-критический, литературный и канонический подходы, но подчеркивает важность уделения внимания самому тексту. Есть только один способ, который дает хоть какую-то надежду выявить исходные условности и литературные формации произведения древней литературы. И это терпеливо и смиренно прислушиваться к нему. Первоначальные пророчества Иезекииля заключают в себе крайнюю эксцессивную природу требований Яхве к Иезекиилю, контекст, в котором он находился, и важные аспекты его теологии. Хорошим введением является краткий экзегетический экскурс в главы с 3 стих 22 по 5 стих 17 книги пророка Иезекииля. Всего через 7 дней после первого введения Иезекииль в третий раз ощущает на себе руку Господню. Но, столкнувшись со славой, величием Господней, он падает лицом вниз. Рука Господня — это феноменологическое переживание могущества Яхве пророком, временами связанное с необычной силой, дарованной Яхве. В частности, испытанный Илией, бежавшим впереди колесницы Ахава, мистическим, экстатическим переживанием Яхве или ошеломляющим давлением его откровения. Иезекииль испытывает эту силу 7 раз и, по всей видимости, как на физическом, так и на психологическом и духовном уровнях. В этой ситуации дух Яхве входит в Иезекииля, и он превозносится духом Яхве в 4-й раз. Учитывая призвание Иезекииля возвещать слово Яхве мятежному народу и быть стражем дому Израилеву, его первое требование парадоксально. Большинство пророков говорят в храме громко, чтобы их можно было услышать, но пророческое служение Иезекииля, напротив, начинается с 7-летнего молчания, когда он говорит только то, что разрешено Яхве. Он совершает символические действия, в которых драматически воплощается послание Яхве израильтянам, и они наполнены мельчайшими деталями и новыми формами повествования, не имеющими аналогов у других пророков. Иллюстрируя свое подчинение Яхве, Иезекииль запирается в собственном доме, связанный веревками. Ученые полагают, что они могли быть физическими, метафорическими, как символ угнетения народа или формой добровольного самоограничения. Обычно пророк является одновременно представителем Яхве и посредником или ходатаем, отстаивающим интересы народа перед Яхве. Однако здесь Яхве совершенно ясно дает понять, что диалога больше не будет, приказывая Иезекиилю хранить молчание до тех пор, пока Иерусалим не падет. Иезекиилю больше нечего сказать людям с ожесточившимися сердцами. Роль пророка расширена совершенно по-новому. Второе символическое действие Иезекииля включает в себя создание скульптуры из глиняного кирпича, изображающей Иерусалим в осаде. Он лежит на земле на одном боку, связанный веревками, в течение 390 дней, представляя собой Израиль, а затем на другом, в течение 40 дней, неся на себе беззаконие дома Иудина. Железная доска отделяет его от Иерусалима и символизирует молчание Бога по поводу осквернения храма израильтянами. Пока Иезекииль лежит на боку, ему приказано есть только очень маленький кусочек хлеба, приготовленного из пшеницы, ячменя, фасоли, чечевицы, проса и полбы, запивая его небольшим количеством воды, символизируя то, чем люди будут питаться во время осады Иерусалима — голодный паёк. Еда для жизни, оригинальный пророщенный органический хлеб, популярный бренд, представленный на полках в большинстве крупных продовольственных магазинов Америки. Мало кто из его поклонников знает, что это лишь скудный хлеб осажденного города. Особо важно, что в контексте Иезекииля хлеб должен быть приготовлен на виду у всех, гарантируя исполнение отвратительного повеления. Его следует печь с использованием человеческих экскрементов в качестве топлива, предвосхищая грядущий опыт изгнанников, вынужденных есть оскверненную пищу в странах своего пленения, и скудные запасы провианта в осажденном Иерусалиме. Это вызывает омерзение и у обычного человека. Вспомните Петра, простого еврея, не священника, который был шокирован видом нечистых животных в деяниях. А для священника, обученного ритуальной чистоте, подобное просто невообразимо. И Иезекииль умоляет Яхве изменить свое повеление, и Яхве смягчается, разрешая заменить человеческие экскременты на коровий навоз. Очевидно, что именно Яхве требует от Иезекииля нарушить законы чистоты. Этот трудный обряд посвящения противоречит здравому смыслу. Яхве не только ломает представление израильтян о Боге Завета, но и приступает все границы понимания, чтобы создать совершенно новое и более полное видение своей абсолютной силы, полновластия и, как ни странно, святости. У Иезекииля есть вербальные и невербальные пророчества. Разные пророки выполняли трудные, а иногда и болезненные задания. Скажем, Исаия, ходивший обнаженным в течение 3 лет. Некоторые пророчества носили сексуальный характер, как в случае с Осией, которому было велено жениться на проститутке. Однако жестокость Иезекииля как в вербальных, так и в невербальных пророчествах в отношении самого себя не имеет равных. Язык и метафоры других пророков были очень сексуализированы, но образность Иезекииля превосходит их всех. Например, когда он сравнивает Иерусалим с невестой-нимфоманкой, описывая ее во всех мельчайших, отвратительных подробностях. Основной стилистической особенностью Иезекииля, наряду с невербальными пророчествами, являются образы и язык чрезмерного насилия и секса. В одном из ранних пророчеств Иезекиилю повелевается побрить голову ножом, что, естественно, оборачивается окровавленной головой из-за вырванных с корнем волос. Согласно законам о чистоте, бритье головы недопустимо для священника. Пророчество Иезекииля раздвигает все границы, так как требует не только страданий, но и насилия над собой, противоречащего тому, чему его учили. Символические действия Иеремии, разбивание кувшина или ношение ярма не предполагали такого насилия. Безмолвный Иезекииль играет двойную роль, как Яхве — нож, так и народа, волосы, тело — в одном действии, надругаемый и надругательство в одном лице. Он должен взвесить и разделить свои волосы на 3 части. Первую нужно сжечь в огне. Она символизирует людей, умирающих от голода в осажденном городе. Вторую — разрубить ножом и рассыпать вокруг города, символизируя людей, пораженных мечом. А третью — развеять по ветру, символизируя изгнанных жителей Иерусалима. Несколько прядей Иезекииль должен спрятать в своей одежде, как тех изгнанников, что находятся под тщательной защитой Яхве. Затем Иезекииль берет несколько прядей и бросает их в огонь. Пожар распространится с того места на весь Израиль. Слово Господне обращается к народу через Иезекииля. «Вот и я против тебя, я сам, и произведу среди тебя суд перед глазами язычников за то, что ты осквернил святилище мое всеми мерзостями твоими и всеми гнусностями твоими. Я умолю тебя». Во время осады в Иерусалиме воцарятся голод, каннибализм, чума. Люди будут растерзаны лютыми зверями и убиты за пределами города. В конце концов, небольшой остаток израильтян, защищенный краем одежды Яхве, будет найден и обретет снова Яхве своим пастырем. Заключительное символическое действие в главе 5 книги пророка Иезекииля инициирует пророчество против Израиля в главе 6. Это меч, обнаженный против иерусалимских высот и идолов. Слово «идол» встречается почти в каждой главе книги. Господь сразит людей перед идолами и бросит мертвые тела и кости пораженных вокруг их жертвенников. Краткий ответ Яхвы «Я против тебя» цитируется в книге пророка Иезекииля 14 раз. Именно Яхва, а не другие народы, теперь является врагом Израиля, драматически изображенным в роковых предсказаниях. «Так говорит Господь. Беда единственная, вот идет беда. Конец пришел, пришел конец, встал на тебя. Вот дошла напасть до тебя, житель земли. Приходит время, приближается день смятения, а не веселых восклицаний на горах. Ничего не останется от них». Ивон Шервуд отвергает термин «уличный театр» для обозначения перформативного пророчества Иезекииля, сравнивая его самоповреждение, селф-харминг, с шокирующей работой художника-перформансиста Рона Атей, американского художника-перформансиста, связанного с боди-артом и экстремальным искусством. Вдохновленный работами Жоржа Батая и Пьера Паоло Пазолини, которые используют БДСМ, чтобы противостоять предвзятым представлениям о теле в связи с мужественностью и религиозной иконографией, Атей стремится надавить на современную болевую точку богохульства. Столкновение квир-сообщества и извращенных сексуальных практик с религией. Пророки аналогичным образом нажимали на болевые точки своего времени, вызывая ужас и отвращение. Богословские темы Иезекииля уникальны, и даже частично перекликаясь с темами других классических пророков, они специфичны и относятся к его собственному конкретному контексту. Эти темы будут рассмотрены позже, и они включают в себя идолопоклонничество, кару и суд, радикальный теоцентризм, Джойс, которые еще называют магистериальной теологией, Брюгеман, уход, возвращение и восстановление, а также духа. Иезекииль подробно раскрывает порочную связь израильтян с идолами, прослеживая ее от восстания в Египте, таким образом отчуждая их от собственной истории, давая возможность увидеть себя по-новому. Идолы, упоминаемые в книге пророка 39 раз, являются для Иезекииля корнем практически всех грехов, стоящим на пути стремления Израиля к Богу. Главная задача Иезекииля, как и других пророков, — разоблачать грех. Но он называет и обнажает более глубоких, скрытых идолов с помощью образов и вызывающего отвращение сексуального языка, неразрывно связывая нравственность и богослужение. В главе 22 Иезекииль перечисляет все мыслимые грехи, разделяя их на две категории — социальная несправедливость и идолопоклонничество. Очевидно, что грехи социальной несправедливости меркнут в сравнении с преступлениями против священного. «Наготу отца открывают у тебя, жену во время очищения нечистот ее насилуют у тебя. Иной делает мерзость с женою ближнего своего, иной оскверняет сноху свою, иной насилует сестру свою, дочь отца своего. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничтожен у них». Падение Израиля происходит в результате осквернения святилища, измены с другими культами, допуска идолов в священное пространство сердца и сексуальной безнравственности. Иезекииль прослеживает всю историю Израиля с помощью трех всеобъемлющих нарративных повествовательных метафор, традиционно называемых аллегориями. Этот термин оспаривают исследовательницы-феминистки, которые считают, что его лучше классифицировать как метафору, расширенную метафору или нарративную метафору, с чем я согласна. Эти нарративные метафоры лежат в основе резкой критики Иезекиилем греха израильтян. Невеста-нимфоманка, идолопоклонники и сестры-блудницы, Агола, Самария и Агалива, Иерусалим. Даже с учетом того, что до изгнания общепринятыми были синкретические практики идолопоклонства, храмовая проституция и принесение детей в жертву Молеху, Нарративные метафорические истории Израиля в изложении Иезекииля звучат настолько шокирующе и обличающе, что их можно сравнить с современным экстремальным кинематографом. Изображения женщин в главах 16 и 23 вызывают возмущение у современных читателей и значительную критику со стороны феминистских теологов и ученых. Синтия Чепман анализирует этот нарратив как зритель, предлагая взглянуть на ассирийские дворцовые рельефы с изображением военных сражений и захвата власти, на которых враги разделяются по половому признаку. Часто цитируемое исследование Чепман дает важное представление о восприятии в древней Месопотамии, но оно никак не отменяет чувства сегодняшнего читателя. Анализ ранее указанных метафор приведен в главе 3 этой книги, посвященной исследованию повествования. В данных нарративных метафорах затрагиваются два важных теологических вопроса. Во-первых, Яхве видит, что существует веская причина для божественного суда над Иерусалимом. Во-вторых, нет никаких причин, по которым Иерусалиму должны быть дарованы абсолютная милость, благодать и спасение. Но главы 16 и 20 дают понять, что в конечном итоге Яхве все же делает это, дарует спасение израильтянам. Иезекииль берет на себя пророческую задачу — разоблачить крайнюю степень греха, чтобы проиллюстрировать, как он захватил абсолютное господство над народом Божьим. Израильтяне не могут избавиться от него никакими действиями со своей стороны, будь то жертвоприношение или морально-этические акты. Таким образом, история Израиля в том виде, в каком он был, подходит к концу. Божья слава покинула храм и поселилась на востоке. Провозглашенная Иезекиилем теология суда и кары более популярна, чем может показаться. Джойс и другие ученые считают, что предыдущие катастрофы Израиля требуют теологического толкования, и мстительный суд Яхве, истолкованный Иезекиилем, является ключом, помогающим им разобраться в этом. Израильтяне потеряли свою землю, храм и царей, а вместе с ними и свою идентичность, что заставило их задаться вопросом, не был ли Яхве побежден другими богами. Кто-то из них стал искать других богов, кто-то счел Яхве несправедливым, а кто-то попытался держаться своей веры. Уже изгнанный Иезекииль формулирует для них теологическое значение этого слова. Катастрофа — могущественное и справедливое наказание Яхве за грехи Израиля. Хотя в наших глазах оно выглядит отталкивающим, это необходимо, чтобы Израиль начал мириться с потерей, осознавая свою ответственность за катастрофу. Джойс предполагает и более широкий теологический подтекст. Есть место только для одного Бога, который управляет делами мира в целом. Здесь подразумеваются зарождающиеся притязания как на монотеизм, так и на универсализм. Темы, которые будут более четко сформулированы в главах с 40 по 55 книги пророка Исаии позже, в изгнании. Покаяние мало фигурирует в теологии суда у Иезекииля, появляясь всего 2 раза. В главе 14 стих 6 и в главе 18 стих 30. Вина целиком и полностью лежит на народе Израиля, и покаянием уже не отвратить близящуюся кару. Призыв к покаянию передает то, что следовало бы сделать, чтобы предотвратить кризис, если бы Израиль не свернул с праведного пути. Будущее восстановление никоим образом не зависит от покаяния, поскольку оно не заслужено. Это проявляется в отвращении выживших к себе, стыде и признании ими справедливости наказания. Это может показаться несовместимым с Божьими обетованиями, но вспомните о неспособности Иезекииля в течение 7 лет обратиться от имени народа к Богу, как с покаянием, так и с мольбой. Пол Джойс четко дает понять, что повторяющиеся среди выживших мотивы отвращения к себе и стыда подчеркивают жизненно важный факт, что у Иезекииля новое будущее никогда не заслуживается праведностью, а покаяние не является основой для нового начала. Обещание нового будущего зависит лишь от воли Бога. Правильное поведение следует только потом, как следствие. Покаяние не играет никакой роли для нового начала у Иезекииля. В стихе, в главе 36, стих 22 книги пророка Иезекииля утверждается: «Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог: не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли». Точно так же, как праведность не гарантирует нового будущего, грех не препятствует освобождению. И то, и другое является результатом Божьего всевластия и бдительности. Хотя она и не упоминается прямо, но между строк мелькает благодать. Жаклин Лепсли, профессор Ветхого Завета, директор в Пресвитерианской семинарии Союза Ричмонд, отмечает: «Для Иезекииля этот позор-стыд является даром от Бога, потому что он избавляет людей от их заблуждений относительно самих себя. Их прежнее «я» распадается, прокладывая путь для формирования новой идентичности благодаря самопознанию, которое является результатом переживания стыда. И эта новая идентичность, где люди видят себя такими, какими есть на самом деле, то есть такими, какими их видит Яхве, в конечном счете приведет к восстановлению их отношений с Яхве». Джойс утверждает, что хотя слово, обозначающее благодать, не встречается в тексте, оно следует из подтекста книги пророка Иезекииля, тесно перекликаясь с понятием благодати в христианской традиции. При том, что в данном случае это христианство заимствует его, а не наоборот. Дэниел Блок, профессор Ветхого Завета в магистерской программе Уитонского колледжа, штат Иллинойс, соглашается и добавляет, что пророк хочет встречи его слушателей и читателей с Богом, который приостанавливает действие закона справедливости и восстанавливает свой народ, несмотря на то, что он этого не заслужил. Таково рабочее определение благодати. Однако на протяжении большей части служения Иезекииля эта благодать глубоко скрыта, и ее нелегко истолковать. Иезекииль рассматривает Божьих изгнанников и историю Израиля с особой, радикально теоцентрической точки зрения, настаивая на абсолютно центральной роли Яхве. Эта точка зрения выражена в формуле признания: «И вы, или они, узнаете, что я Яхве, Господь» в синодальном переводе, которая появляется 54 раза в этой форме и еще более 20 раз с дополнительными вариациями. Сакральное видение Иезекииля как священника позволяет ему осознать огромную пропасть между религиозным и мирским, святым и нечестивым, и это разделение лежит в основе его экстремальных пророчеств. Магистериальный взгляд на Яхве проясняет на первый взгляд высокомерное, лишенное любви выражение Господа, поскольку Яхве абсолютно чист и не допускает никакого осквернения. Израильтяне же запятнали себя и святилище. Яхве возвышается над всеми, он свят и полон славы. И его имя, которое должно почитаться превыше всех имен среди всех народов, было осквернено собственным народом Яхве. В главе 1 книги пророка Иезекииля изображен Яхве на божественном троне в Вавилонии. Яхве покинул храм, чтобы быть с изгнанниками, быть их святилищем. Согласно Джойсу, это свидетельствует о свободе Яхве присутствовать везде, где находится его народ, намекая, как и на то, что Яхве управляет делами всего мира, на грядущий теологический универсализм. С этим согласуется понимание Иезекиилем, что слава Яхве или земная слава является выражением его имманентного присутствия, которое не исчерпывает его бытия, одновременно представляя себе присутствие Яхве в небесном царстве. В дополнение к этой вертикальной связи, описание храма следует рассматривать одновременно как имманентное восстановление Иерусалимского храма после возвращения изгнанников и трансцендентное как эсхатологическую надежду. Учитывая, что Джойс является сторонником интерпретации глав с 40 по 42 как видение небесного храма, явленного Иезекиилю. Он объясняет видение как объединяющую диалектику между святым Богом Израиля и его народом и грядущей всеобщей надеждой. Именно эта теология трансцендентности лежит в основе всей теологии универсализма Иезекииля в ее самых различных аспектах. В книге пророка Иезекииля прослеживается не только диалектика между присутствием Бога Израиля со своим народом, где бы он ни находился, и почитанием специфического места особого откровения его святости, но и тонкий баланс между имманентностью божества и его всеобъемлющей трансцендентностью. В книге, состоящей из 48 глав, «Восстановление Иерусалима» упоминается только в стихах с 16 по 21 главы 11 и повторяется лишь в главах 34, 37 и 39. Мотивация к восстановлению исходит не из любви. И Иезекииль не использует понятие «любовь», когда говорит о Яхве. Восстановление Иерусалима произойдет во имя Яхве как свидетеля среди народов, еще в большей степени как урок народу завета Яхве и для оправдания имени Яхве. О падении Иерусалима объявлено в стихах главы 33 из 21 по 22, когда к Иезекиилю наконец возвращается дар речи. Он начинает с описания Господа как пастыря Израиля. «Вы — овцы мои, овцы паствы моей, вы — человеки, а я — Бог ваш», — говорит Господь Бог. В соответствии с радикальным теоцентризмом Иезекииля кажется, что роль царя как посредника исчезает, и лидером Израиля снова становится его святой Бог. В еврейской теологии все пророки говорят «в святом духе», и наиболее отличительным признаком присутствия Святого Духа является дар пророчества. Как утверждает Джерри Майес, одержимость Святым Духом, Духом Божьим, рассматривается раввинами и синагогой как главный признак пророчества. Обладать Духом Божьим означало быть пророком. Для раввинов это означает, что тот, кому выпадает эта доля, может воспринимать как прошлое, так и будущее. Познание Бога приравнивается к Святому Духу, и пророк слышит и видит Духом. Со смертью последних пророков Агея, Захарии и Малахии Святой Дух более не появляется в Израиле и упоминается в книгах редко. И на контрасте в книге пророка Иезекииля слово «дух» используется 41 раз. Сравните это со Второзаконием — 2 раза и книгой пророка Иеремии — 1 раз. Действия духа в книге пророка Иезекииля являются отличительным признаком его пророчества. Призвание Иезекииля начинается, когда дух входит в него и поднимает с ног. 4 раза в первых 3 главах, что сопровождается видениями. Святой Дух не воспринимается как утешитель, вместо этого Дух наделяет пророка силой для миссионерской роли и через него обличает грешника, Израиль. Слово «обличать» употребляется в форме глагола юридического характера, наряду с терминами «суд» и «праведность». Оно говорит о порицании, дне наказания, суде и возмездии. В форме «элегмос», означающей упрек, посрамление или прещение, оно используется в стихах книги пророка Исаии, глава 37, стих 3 и глава 50, стих 2. «Обличать» используется одинаково как в пророческом воззвании, так и Иисусом, который подчеркивает обличающую роль Духа в своих прощальных речах. И Он, Святой Дух, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в Меня. Иезекииль не только соответствует требованиям или критериям, предъявляемым к ветхозаветному пророку и пророчествам, но и усиливает их, поднимаясь все выше и выше по тону. Драматичность его призвания — 3 главы, порицание идолов — почти в каждой главе. Жестокость сексуальных образов, надрывный язык, пересмотр истории Израиля в негативном свете, Многочисленные символические действия, требующие насилия над собой и нарушение священнических законов, его непреклонное осуждение Иерусалима, достигнувшее невиданных ранее уровней шока и трепета. Тонкое понимание священнического права способствует его радикально-теоцентричной, магистериальной теологии, в которой он уникальным образом раскрывает требования Яхве к святости и почести, причитающиеся его имени, в образных, ужасающих выражениях. Слава Яхве, согласно Иезекиилю, поддерживается вершимым им судом. Несмотря на жестокие сексуальные образы и эксцессивные символические действия книги пророка Иезекииля, ее сочли более чем достойной для включения в канон Священного Писания. Джойс пишет, книга считалась опасной именно из-за своей святости, поскольку текст содержал потрясающие тайны. К нему следовало относиться с необычайным уважением, в то время как Тору, как правило, можно читать без ограничений. Как только наказание Иерусалима вступает в силу, Иезекииль провозглашает, что Яхве снова является пастырем, вездесущим, свободным обитать как на небесах, так и на земле, как внутри Израиля, так и за его пределами, наблюдая за делами человечества. Присутствие, вдохновение и сила духа в книге пророка Иезекииля не имеют себе равных среди пророческих текстов. Используя духовный язык Иезекииля, чтобы подвести итог завершению завета в книге Ездры, Халивни утверждает, что сама суть Моисеева завета — вера в единого Бога, воля которого отражена в Торе. Этой веры не существовало во время скитаний по пустыне, но она была во времена Ездры, и таким образом Синайский завет достиг своего завершения. С этого началась судьба народа и родилась наша каноническая Тора, запечатленная в нерушимой святости. Не огнем на каменных скрижалях, а верой в человеческих сердцах. По мнению Халивни, Ездра был последним пророком и писцом, которому было пророчески поручено разобраться с искажениями текста Торы, вызванными не божественными целями, а человеческим грехом. Как только Ездра восстанавливает откровение, оно закончено, после чего его нельзя дополнить и, возможно, лишь интерпретировать. Ездра жил в эпоху, когда в Израиле прекратилось идолопоклонство. Прекратились также и пророчества. Как только нация приняла Писание, отпала необходимость в увещеваниях и видениях пророков. Христианская библейская традиция, напротив, считает, что в это время закончился период классических пророчеств, но не пророческая работа Святого Духа. Считается, что она не просто продолжается, но и раскрывает свой полный потенциал в рождении, жизни, смерти, воскресении и вознесении воплощенного Христа, за которым с помощью дара Святого Духа в день Пятидесятницы следует основание Церкви. Куаш цитирует мнение Роуэна Уильямса о том, что в отличие от Торы Халвини, искупленные и запечатанные раз и навсегда, сбивающие с толку учения Христа, намеренно неоднозначны и являются отказом от упорядоченности. Он добавляет, возможно, наличие в Торе и Новом Завете надлежащих изъянов, чтобы израильтяне имели пространство для интерпретации и, вероятно, даже ослушания, это намеренное решение Бога, открывающего таким образом путь к цели, которую преследуют Писания в Ветхом Завете и после него. Такой подход не имеет задачи подорвать авторитет Священного Писания, а наоборот, дает возможность проникнуть глубже поверхностного прочтения. Он предполагает, что пробелы, несоответствия в тексте, ошибки и недомолвки находят новые места, где обитает Дух. В разных областях, от христологии до пневматологии, подобные изъяны могут открыть пути к заинтересованному слушанию, свидетельству и истории толкования, которые не будут закрыты для откровения. Подводя итог, наличие изъянов, упречность, можно рассматривать как дестабилизирующую эстетическую стратегию, используемую Святым Духом тремя способами. Во-первых, Это дестабилизирует израильтян через резкую смену их восприятия Бога, шокируя аудиторию, заставляя ее по-другому воспринимать новое слово Господне. Во-вторых, это дает возможности для Духа заново обрести изгнанников, открывая им новые данности, откровения, но вместе с тем и обрести всех прочих людей, поскольку Божье откровение во Христе становится доступным на протяжении всей истории, связывая всех и вся теологическими данностями. В-третьих, эти изъяны помогают осознать, что именно Святой Дух открывает избыток смысла в развитии исторического процесса. Дух, который в новых исторических обстоятельствах раскрывает изобилие Божьих любящих замыслов. Дух, который открывает и приводит в движение силу Священного Писания нести Слово Божье в каждый новый исторический момент. И таким образом переконфигурировать каждое новое настоящее так, чтобы оно никогда не было простым воспроизведением прошлого. Не только через изъяны обретается народ Божий, но и изливается на нас теологический избыток и изобилие смыслов. Я полагаю, что точка зрения Куаша критически связана с реконфигурацией категории пророческого в Новом Завете и столь же важна для пророчеств на протяжении следующих 2000 лет истории. Я вернусь к исследованию этого потенциала после рассмотрения пророчеств в Новом Завете.